Смерть и полиция. Я из префектуры к вам направлен. Наш префект тревожится о вас. Говорят, вы при смерти доставлен. Нам вчера был экстренный приказ возвратить здоровье вам тот час. Прекратите всякое лечение, от него лишь докторам жреть. Ваша смерть теперь под запрещением. Не посмейте, сударь, умереть. Хоронить вас было бы нам не спора. Гроб окружит тысячной толпой, плакальщики низкого разбора, падки на всяческий разбой. Или вы хотите, сударь мой, чтоб империя о гроб споткнулась, чтобы в могилу с вами ей слететь? Вам смешно, вы даже улыбнулись. Не посмейте, сударь, умереть. Запретили вам сопротивление император и его совет. Хоть он пел народу утешение, все же он не стоящий поэт. В нем совсем к нам преданности нет. В списке нет такого гражданина. Велено за вами глаз иметь. Вы со всяким сбродом заедино. Не посмейте, сударь, умереть. Дайте срок. Законность, сытость всюду милостью трона процветут. Золото нам всем отсыплют груду, а свободе руки отсекут, и тогда уж болтовне капут. О печати сгинет даже память, баста разномыслие иметь. Вновь народ помирится с попами, не посмейте, сударь, умереть. Что не год, то будет умоляться, доложу вам ваша слава, да. И венок ваш будет осыпаться. Вот тогда-то, сударь, в добрый час, помирайте, не тревожа нас. Без шумихи отвезем вас сразу на кладбище в тихомолку тлеть. А пока извольте внять приказу, не посмейте, сударь, умереть. Смерть и полиция. В 1853 году в Париже распространился слух о смерти Беранже. Император Наполеон III. В списке нет такого гражданина. Беранже был лишен гражданских прав по решению судов реставрации. Буржуазная Вторая Республика и Вторая Империя пересматривать этот вопрос не желали.